Она была уверена, что о ее секрете никто не узнает. К тому же боялась рассказать вам всю правду, так как вы могли бы отказаться от защиты. Думаю, так оно и было бы. Мрачно промолвил Мейсон. Но у меня все же нет ясного представления. Обратили внимание на лицо Бэйна, когда я задавал вопрос о его первой жене? Ты, конечно, застал его врасплох, сказал Дрейк. Почему? Спросил Мейсон. Его натаскивали и разучивали с ним, как вести себя при твоем перекрестном допросе. Но это был неожиданный удар в особо уязвимое место. И ты согласен со мной, что ему нанесен тяжелый удар? Спросил Мейсон. Он едва не грохнулся в обморок, сказал Пол. Мейсон задумчиво нахмурил брови, помолчал минуты две и спросил: «Хорошо, а ты позвонил родителям Марты в ту же самую минуту, когда ты спросил об этом Бэйна? Как они это восприняли, Пол? Они бросились на первый попавшийся рейс, требуют эксгумации тела и вообще подняли страшный шум». Мейсон впервые вымученно улыбнулся. «На мой взгляд, — предупредил Дрейк, — если тело эксгумируют и выяснится, что она умерла от мышьяка, жюри у тебя в кармане, но при условии, что версия подзащитной убедительна. Но если окажется, что Марту Бэйн не отравили, Перри, то все будет кончено. Ты превратишь Натана в мученика, а себя в бессовестного интригана и клеветника». «Нравится мне это или нет?» Мейсон кивнул головой. «Но на этот риск я должен пойти. Должен. Когда адвокат попадает в подобную ситуацию, он должен все поставить на кон. Если твоя клиентка смогла бы как-то объяснить этот пузырек с мышьяком...» Тянул свой Дрейк. «Она сможет. Она купила его для кошки. Перри, Перри...» Покачал головой Дрейк. «Жюри ей не поверит. Попытайся дождаться, какие аргументы выставит Бергер». «Да», — саркастически заметил Мейсон. «Уж я могу представить себе эти аргументы. Вот что скажет Хэмилтон Бергер. Убийца думала, что она всех обманула. И когда это изобличающая ее улика, которую защита и не пытается оспорить, была представлена суду? Как же она поступила? Дамы и господа, присяжные заседатели, я не прошу принять мою оценку этой улики. Я прошу только признать оценку, которую высказала сама подзащитная». И так далее, и тому подобное до бесконечности. В твоих устах звучит чертовски убедительно, признал Дрейк. «И у Хэмилтона Бергера будет так же», — сказал Мейсон. «Позвони в свое бюро, Пол. Спроси, нет ли чего новенького». Дрейк набрал номер и сказал: «Я обедаю, что-нибудь новенького в деле Бэйна. Нет? Что-что? Повтори. Не бросай трубку». Он повернулся к Мейсону и пояснил: «Любопытное развитие событий. Мы устроили слежку, ты знаешь, за Натаном Бэйном». Мейсон кивнул. Бэйн, судя по всему, никакой слежки за собой не заметил, и не мудрено. Голова у него забита совершенно другим. У нашего живчика и мышиного жеребчика Натана Бэйна, как и у всех мужчин его склада, паразитирующих за счет женщин, есть одна, ну, общая слабина. Когда эти ребята стареют, они почти неизменно попадают на свою собственную удочку. Когда какая-нибудь умная, крестолюбивая и беспринципная интриганка, к тому же молодая, привлекательная, появляется на пути таких прожженных ловеласов, как Натан Бэйн, то они становятся совсем ручными и попадают в ту же самую ловушку, которую когда-то устроили своим женам. Давай, Пол, давай, поторопил его Мейсон, не тяни, что там еще случилось? Несмотря на свое раскаяние в свидетельской ложе, Натан Бэйн по-прежнему по уши влюблен в Шарлотту Моррей. Она вернулась в Лос-Анджелес и проживает в резиденции Рапидекс. Под какой фамилией? Живо спросил Мейсон, под своей собственной. Она там уже несколько дней, Натан Бэйн приходил к ней сегодня утром, как раз перед тем, как направиться в суд. Меряя шагами комнату, Мейсон глубоко задумался. Вот эта мелочишка должна помочь тебе размазать его при дальнейшем перекрестном допросе, сказал Дрейк. Мейсон снова согласно кивнул. Инструкции. Деловито осведомился Дрейк. Пол, а у меня идея, внезапно сказал Мейсон. Ну что ж, самое время, пробурчал Дрейк. Кто будет в доме Натана Бэйна сегодня после обеда? Никто. Давай поразмыслим. Полагаю, что никто. Ну, смотри, Бэйн и экономка оба будут в суде, и Пол резко прервал его Мейсон. Я хочу, чтобы ты нашел где-нибудь поблизости укрытие, чтобы разместить записывающее устройство. А затем я хочу, чтобы ты пробрался в дом Бэйна и установил подслушивающий аппарат в комнате с телефоном. Перри. Перри. Ну, пожалей ради бога. На лице Дрейка появился испуг. «Не делай этого! Не надо!» Лицо Мейсона закаменело. «Пол, я рискую репутацией, и тебе придется рисковать вместе со мной. Я хочу, чтобы ты поставил в эту комнату микрофон, нашел укрытие неподалеку и установил в нем записывающее устройство. Боже мой, Перри! Да если он найдет микрофон, вмонтируя его в такое место, где он не найдет. Перри, он в конце концов обязательно найдет его. И если только он додумается опылить микрофон флуоресцентным порошком, то... Но к тому времени, прервал его Мейсон, они найдут проводку и два свободных болтающихся конца. Что мы должны сделать, Перри? Лицо Дрейка осветилось надеждой. «Выдели двух оперативников для слежки за домом».